По старой дороге максимально возможным ходом двигался секретный танк «Королевский тигр», который сейчас должен был находиться минимум в 15 километрах отсюда, на южном берегу. Генрих буквально открыл рот от удивления, но тут же поразился еще больше, увидев знакомое лицо. Черноволосый парень лет 20, одетый в форму немецкого унтер-офицера, высовывался из верхнего люка, с любопытством разглядывая немецкие позиции. Это был тот самый русский танкист, который вчера чуть было не прикончил Миттерлинка. Русский тоже заметил Генриха и нахмурился, узнавая, после чего скрылся в машине, закрыв люк. Танковое орудие начало быстро поворачиваться в сторону немца. Впервые за все время с тех пор, как Генрих оказался в прошлом, он растерялся. Такого просто не может быть. Бог на стороне Германии. Советские люди сами отказались от помощи Всевышнего, избрав национальной религией атеизм. Этому русскому не может так фартить. Это не по правилам. Уви попал сюда из далекого будущего, и провидение было к нему благосклонно ровно до того момента, пока он не повстречал этого навязчивого танкиста. А что если он такой же, как Уви, и тоже пришел из далекого грядущего? Уви не успел додумать мысль. Королевский тигр выстрелил. И это было последнее, что успел осознать Генрих фон Миттерлинк, перед тем, как тьма поглотила его. Глава 11. Дима, Димочка, раздался тихий и ласковый шепот прямо мне на ухо, но тут же голос постражел и следующие слова вышли приказным тоном. Младший лейтенант Буров, да проснись же ты, я все слышал и воспринимал, но краем сознания, мысли ворочались с трудом, приходилось прикладывать усилия, чтобы вновь не провалиться во тьму. Кажется, меня только что слегка потрепали по щекам, но глаза отказывались открываться, хотя голос, звавший меня, я сразу узнал. Настя, она, это она, но откуда, что последнее я помнил, белобрысого немца с наглой физиономией, потом выстрел из орудия, попал или нет, не знаю, и после этого провал, очевидно, вырубился из-за раны точно, меня же подстрелили в спину в области лопатки, пошевелиться я не мог, но боли не чувствовал, вкололи обезболивающее, чуть дунуло ветерком в лицо, на стен легкий цветочный аромат, который я все это время ощущал рядом, исчез, ушла. Теперь можно и попробовать открыть глаза, еще не хватало это делать при девушке, хотя она медсестра. Не люблю показывать собственную слабость, не по-мужски. Мужики не танцуют, не ходят к психологам, не льют слезы, когда смотрят сентиментальную мелодраму по крайней мере, при ком-то рядом наедине с собой, пожалуйста, но если есть зрители, нет, морду кирпичом и буром переть вперед. Итак, открыть глаза. Сделать это оказалось вовсе непросто. Веки отказывались разлипаться, а руки попросту не двигались и не могли помочь. Может, меня парализовало? Эта мысль настолько испугала меня, что я тут же дернулся всем телом, окончательно выходя из полубессознательного состояния. И глаза открылись сами собой, и руки начали слушаться. Слава богам! Над головой непокрашенный фанерный потолок, слева дощатая стена справа, большое помещение, заставленное койками, а на них люди. Очнулся, раздался звонкий молодой голос чуть со стороны. Видно, крепко она в тебя вцепилась, с того света вытащила. Я повернулся. На соседней койке лежал молодой рыжий парень, лицо которого было сильно обожжено и забинтовано, но это вовсе не убавило его оптимизма. Он с трудом улыбался, сверкая белыми зубами, и с интересом меня разглядывал. С того света, тяжело ворочая непослушным языком, уточнил я. Говорят, едва спасли, подтвердил рыжий, чудом уцелел. Хирург тебе попался, настоящий волшебник. Вот, значит, как, получается, та случайная пуля едва не прикончила меня. Но это было еще прежде, в полковом лазарете. А потом тебя оттуда изъяли, как тяжело больного, не подлежащего полноценному лечению в полевых условиях, и транспортировали сюда, в военный госпиталь. Мы сейчас в сотне километров от фронта. Думали, помрешь по дороге, слишком много крови потерял, так мне говорили, но ты молодец, справился, дотянул. А тут всяко проще, кормит хорошо, спи себе, да восстанавливайся. Суть произошедшего я уловил, вот только все никак не мог понять, каким образом в госпитале оказалась Настя. Или мне все же почудилось. Я всегда знал, что обязательно встречу ее еще раз. Вот только мне казалось, это произойдет в более необычной обстановке. В театре, например, на премьере новинки сезона, или на променаде у моря, но где вероятнее всего встретить медсестру. Конечно, в больнице. Осторожно спустив ноги на пол, Я сел в постели и смог оглядеться уже чуть лучше. Палата была просторная, рассчитанная на несколько десяток коек, на каждой из которых кто-то лежал. Окна были распахнуты настежь, но дух в палате стоял тяжелый. Больничных лекарств, пота и мочи. Последние, понятно, утки убирают не каждые 5 минут, а лежачие испытывают естественные позывы чаще. Некоторые тяжело стонали, мечась в бреду в полузабытье. «Ноги болят, ноги мои», — скороговоркой повторял кто-то через пару коек от меня. Кроме рыжего, никто интереса ко мне не проявлял. «Нету у него ног», — пояснил он, мрачнее отпилили. «Но тело еще помнит». Я кивнул головой в знак понимания. «Фантомные боли. Тебя как звать?» — поинтересовался я. «Гоша. Фамилия Березкин», — обрадовался парень, которому, судя по всему, было дико скучно валяться без дела целыми днями в постели в окружении раненых. «Стрелок радист, 197, я танковая бригада, Свердловск. Подбили наш танк, но не повезло только мне, поджарился слегка, остальные уцелели и воюют дальше, а меня вот в госпиталь отправили». Он виновато развел руками, которые тоже были перебинтованы, да и под нательной рубахой просвечивали бинты. Крепко ему досталось, но стрелок радист не унывал и, хотя каждое движение причиняло ему явную боль, он стоически терпел. Чем все кончилось? «Мы взяли плацдарм», — тяжело выдохнул я главный вопрос. «Взяли. 5 августа освободили Орел. Какой салют дали в Москве? Аж в газетах об этом писали. 24 орудия бабахнули по 10 залпов в честь нашей победы. Мы к этому причастны, братишка. Представляешь, я прекрасно представлял события такого масштаба, вот только сейчас меня волновали иные моменты бытия, а не праздничные салюты». На удивление, попытка сесть не причинила никаких особых болевых ощущений. Вообще, с того момента, как я открыл глаза, чувствовал себя нормально. Но если меня оперировали, вытащив с того света, то подобное состояние не вполне естественно. По идее, я должен был лежать пластом еще долго, постепенно выздоравливая. Я же, хоть и ощущал легкую слабость в организме, но на этом все и кончалось. Боли не было, только голова немного кружилась и очень хотелось есть. «Дмитрий Буров, 244, я Челябинская танковая бригада», — представился и я, но рыжий замахал руками. «Слышал я уже, как тебя зовут. Настасья Павловна тут 3 дня сидела, почти не отходя от твоей койки. Все пыталась до тебя достучаться, а ты лежал, бледный, без единой кровинки в лице. Рад, что выкарабкался, братишка. Получается, в военном госпитале я провел не меньше нескольких суток. Плюс какое-то время заняла транспортировка, да еще операция в полевых условиях. Сколько времени прошло с того момента, как мы захватили танк? 4 дня, 5, неделя. Судя по тому, что я у своих, операция завершилась успешно, и машину мы до наших позиций довели. Так, кажется, я совсем спятил. Ведь Гоша Березкин назвал дату, когда взяли «Орел», 5 августа, а ранило меня в ночь на 28 июля. И после этого миновало еще как минимум несколько дней. Я окинул Гошу внимательным взглядом. Выглядел он плохо, крепко досталось. «Ты сам-то ходячий?» «Передвигаюсь», — пожал он плечами, — «ожоги только болят, мочи нет. Спать невозможно, быстрее бы подлечиться и обратно к нашим». Я тяжело встал на ноги, придерживаясь за дужку кровати. Получилось. И опять отсутствие особо неприятных ощущений. Так, легкий дискомфорт, не больше, даже странно. Может, у меня атрофировалось чувство боли? Такое бывает, я слышал. «Ты бы особо не плясал», — предостерег Березкин. «Швы разойдутся, поплохеет». Я лишь отмахнулся. «Вижу, ты уже тут сторожил и все в округе разузнал. Просвети и меня». За следующие 1/4 часа Гоша мне рассказал про госпиталь все, что знал сам. Наше временное место заключения представляло собой подобие небольшого городка размером метров примерно 600 на 600. Основное здание госпиталя состояло из 2 отделений, каждая по 7 палат, и поликлиники. Все постройки были земляночного типа. Внутри стены были обиты досками, а потолки – фанерой. Перегородки утеплены слоем мха. Помимо главного корпуса на территории находились канцелярия, морг, уборные, склады ОВС, ПФС и КА, пищеблок, электростанция, водокачка, общежитие для медперсонала, ледник, бензохранилище, овощехранилище, инфекционный корпус, баня, прачечная, конюшня и контора КА. ПФС – продовольственно-фуражная служба, ОВС – обозно-вещевая служба, КА – квартирно-эксплуатационный отдел. В целом, стандартный военный госпиталь, хоть и устроенный на скорую руку, но вполне достойный. В госпитале имелось два хирургических отделения на 60 коек, три терапевтических отделения мощностью 170 коек и инфекционное отделение на 130 коек. «Кормит сытно», — закончил свой обзор Гоша. «Я в деревне мяса и не видел-то, разве что в коровниках в живом, так сказать, виде, а здесь запросто дают. То в борще кусочек попадется, то котлеты обрадуют». Тут наш разговор прервался сам собой. В палату стремительно вошла Анастасия Павловна, увидела меня, ходящего по палате, и ахнула. «Дима, все», — буркнул Гоша, — «началось», и стремительно отвернулся в сторону, чтобы не стать случайным свидетелем интимной сцены. Настя бросилась ко мне, словно и не чаяла никогда увидеть в сознании, и, не стесняясь никого вокруг, начала осыпать мое лицо поцелуями. «Милый родной живой, я слабо отбивался, мне-то как раз было неудобно перед бойцами, лежащими вокруг, многие из которых в этот момент боролись за свою жизнь. Будет тебе, Настя, Настя». Она раскраснелась и, казалось, совершенно не понимала, что я ей говорю, но в какой-то момент все же взяла себя в руки, засмущалась еще больше и выскочила из палаты, даже не осведомившись о моем самочувствии, что говорило о полном сумбуре в ее душе. «Ничего, сейчас оклемается и вернется, как положено, сердитая и суровая. Силен ты, брат». По-доброму ухмыльнулся бородатый мужик, лежавший через две койки от меня. Такую девицу видную охмурил. И умная, и красивая. «Настасья Павловна нам тут словно сестра, для каждого нужное слово найдет. Врач она от Бога, вот что скажу. Береги ее, паря». Мне советы незнакомца были не нужны, но и ругаться я не хотел, поэтому лишь кивнул коротко и пошел к двери, намереваясь выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Очень уж тяжкий дух царил в палате, голова этого была чугунная. «Я с тобой». Гоша с заметным трудом тоже встал с постели. Отказать ему я не мог. «Пусть идет, вдвоем веселее». Поддерживая друг друга, мы доковыляли до выхода на улицу. На дворе стоял жаркий полдень. Свинцовая тяжесть неба ушла, словно ее и не было, и теперь вовсю сияло солнце. Над головой бежали легкие кучерявые облачка, дул освежающий ветерок. Идиллия. Если б не было войны, я легко сообразил, что прямо напротив нашего корпуса, шагах в 30, находится пищеблок, а дальше, все, как Гоша рассказал, два наземных здания с бревенчатыми стенами, общежитие для медперсонала, а остальные корпуса были разбросаны произвольно, и только деревянный сруб морга находился в отдалении, за дальними деревьями. «У нас в корпусе ни канализации, ни электричества, ни даже водопровода», – пожаловался Гоша. «Обещали все сделать, но не успели. Санитарки таскают воду ведрами, ходячие им помогают. А как иначе, без помощи то, вместе хоть с чем справимся». «Правильно говорю, правильно, вместе победим». Довольно вяло откликнулся я и тут же себя укорил за такой тон. Ведь комсомолец должен показывать пример, вести за собой, но все, что мне хотелось, это лечь и лежать бесконечно. Пришлось три раза глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы избавиться от наваждения. Особо прогуляться у нас не получилось. Побродили вокруг корпуса, а тут как раз время обеда наступило, и мы с Гошей двинули в пищеблок. Все лучше, чем кушать в палате. Обшитое свежей доской здание встретило нас приветливо распахнутыми дверями. Обеденный зал был человек на 40, но половина мест пустовала. Стены и потолки помещения были художественно фанерованы. Половина корпуса была отведена под столовую для красноармейцев, а вторая – под офицерскую столовую и клуб. Я довольствовался солдатской частью зала. Мы заняли места за одним из столов, и Гоша, как более подвижный из нас двоих, сходил на раздачу и принес два обеда. Покормили сытно. Первое, второе и сладкий чай. На первое – супчик из потрошков, на второе – каша с котлетой. И хлеб был по 100 грамм на человека. Наелся так, что пришлось бы расстегнуть ремень, если бы он был. Пузо округлилось, как у щенка, дышать стало тяжело. Я стал впадать в дрему, сказывалась общая слабость организма после ранения, а отсутствие болевых ощущений только добавляло неги. Гоша заметил, что я стремительно начал уходить в себя, и помог добраться до палаты, где я мгновенно уснул, а когда очнулся, за окном уже была темная ночь. Хорошо меня вырубило, без сновидений, такое ощущение, что я даже не ворочался все это время. Зато проснувшись, почувствовал прилив энергии, и опять подивился отсутствию боли в лопатке, ведь была пуля, и даже если ее вытащили всего дней 10 назад, то я должен лежать и долечиваться еще долгое время. Однако ничего такого. Решено, завтра буду проситься обратно в корпус. Если боец выздоровел, ему место на передовой. Захотелось по малой нужде. Подумал было про утку под кроватью, но решил выйти на улицу, добраться до деревянных сортиров и там уже облегчиться. Опять же, ночной воздух обладает целительными свойствами, это всякий знает. Гоша спал на своей койке, будить его я не стал. Он тревожно метался по постели во сне, глухо стоная время от времени. Сейчас, когда ему не приходилось притворяться, я видел, что его постоянно терзает боль от ожогов. В дневное время он стоически ее переносил, не подавая вида, но ночью во сне страдал. Если бы я мог как-то поделиться с ним своим необычным умением не чувствовать боль, я бы это сделал. Но как? Я подошел к койке Березкина и приложил правую ладонь тыльной стороной к его разгоряченному лбу. Ладонь была холодной, словно в моем теле температура была ниже принятой нормы в 36,6. Ничего не произошло. Впрочем, я и не надеялся. Гоша на мгновение замер от прикосновения прохладной руки, а потом ожоги вновь заныли, и он начал вертеться, стараясь таким образом избавиться от болевых ощущений. Но это так не работало, требовалось время. И не день-два, а недели и месяцы. Я вышел на улицу. У крыльца несколько человек курили, и я отошел дальше, вглубь территории, чтобы не чувствовать ароматы крепкого самосада. Луна ярко светила в небе, горели звезды, и я не боялся заблудиться на относительно небольшой территории военного госпиталя. Пройдя мимо корпусов общежития, я подумал, что где-то там в одной из комнат на узкой кроватке сейчас мирно спит Настя. Но искать ее сейчас я, понятное дело, не собирался. Я прошел еще дальше к кустам, сделал свои дела, потом облегченно сел на валявшееся в 5 шагах крупное бревно и вытянул ноги. Идти обратно в душную палату не хотелось. Над ухом звенели комары. Некоторые уже попытались полакомиться моей плотью, и я едва успевал отбиваться от тварей. Ночь была прохладная, свежая, по-настоящему летняя. В такие ночи хорошо быть молодым. Гулять с красивой девушкой возле озера, рассказывать глупости, смеяться вместе, долго целоваться, сжимая в руках нежное, податливое тело, шептать ей на ухо разное и слышать в ответ невнятные признания, а потом проводить ее до дома и долго смотреть в освещенное окно ее девичьей спальни, представляя себе всякое. В дальних кустах словно бы мелькнула смутная тень. Я мгновенно выпал из состояния расслабленности и встал на ноги, чуть пригнувшись, чтобы меня было меньше видно в свете луны. Не то, чтобы я ждал здесь в госпитале угрозы, скорее всего, это кто-то из больных также решил облегчиться в ближайших кустах, и все же я решил глянуть, что происходит, и пошел вперед. Никакого движения я более не замечал. Показалось? Вполне может быть. Ночные тени обманчивы. Чуть подует ветер, и ветви деревьев колышутся самым причудливым образом, создавая сотни, тысячи образов для стороннего наблюдателя. Я это знал и сознавал, но упертость и упрямство, вбитые в подкорку моего мозга, заставляли проверить все досконально. Осторожно дойдя до кустов, в которых мне почудилось то самое легкое движение, я остановился и прислушался. Ничего необычного, лишь привычные звуки ночного леса вокруг. Наверное, и правда, показалось. Пожалуй, стоит вернуться в палату и вновь лечь в постель. Лишние 8 часов сна не повредят, а с утра буду просить аттестационную комиссию проверить мое состояние и выписать из больнички на свободу. Я и так потерял слишком много времени, валяясь в беспамятстве. Где там нынче мой экипаж, и кого приписали к танку в качестве командира? Эти вопросы волновали меня, ответа на них я не знал, и переживал за своих крепко. За кустами, у которых я остановился, темнело какое-то строение. Это же морг, понял я внезапно. Я уже видел мельком днем его чуть скошенный на бок сруб, но близко не подходил. Теперь же я оказался в непосредственной близости. Да еще эта тень все никак не выпадала из моей головы. Я пошел вперед, обойдя несколько деревьев, и приблизился к срубу. Внешне морг напоминал обычную баню. Казалось, зайди внутрь, растопи печь и наслаждайся в парилке. Вот только все было совсем не так. Еще за несколько шагов я почувствовал невыносимый смрад, а приоткрыв дверь, непроизвольно отшатнулся. Штабелями, одно поверх другого, были свалены мертвые тела. 20, нет, скорее 30 трупов. Почти все голые, лишь некоторые в исподнем, исключительно мужчины. Все наши покойники были не свежие, чуть залежалые, отсюда и запах. Видно, у местных рук не хватало, чтобы похоронить. или попросту в госпитале не было патологоанатомов, чтобы произвести вскрытие. В таком случае тела обязаны были отправляться в один из полковых медпунктов для вскрытия полковым врачом. А пока мертвецы нелепыми штабелями лежали в тесном морге, размеры которого не предназначались для хранения такого числа тел. Все это промелькнуло у меня в голове за долю секунды. И тут я зацепился взглядом за одно из тел, выделявшихся среди прочих своим видом. Он единственный был не в исподнем, а в форме. Причем, в форме майора медицинской службы. А еще его отличало от остальных то, что в его груди в области сердца торчала черная рукоять ножа. Глава 12. Черт меня дернул подойти ближе. На полке сбоку стояла керосиновая лампа, рядом лежал коробок со спичками. Я зажег огонь и осветил все вокруг. Лицо мертвого военврача было бледное, не кровинки, убит умело, одним ударом. Но главное, что меня привлекло, сам клинок. На его рукояти в свете тусклого пламени лампы виднелись буквы и цифры. ДБ-43. Это был мой нож. Тот самый, что мне вручили на присяге еще в Челябинске. Его сделали мастера-оружейники Златоуста для каждого добровольца, и мне достался один экземпляр. А уже потом я вырезал свои новые инициалы, Дмитрий Буров и нынешний год. Ошибки быть не могло. Кто-то украл мой нож и убил им человека. Мысли судорожно метались в моей голове. Этого военврача я не знал, как не знал и никого из госпиталя. Видел из медперсонала только Настю, но и это не считается, слишком быстро она убежала. Что мне делать? Звать охрану и рассказывать потом, что я делал ночью в морге, и почему в сердце незарегистрированного покойника воткнут мой личный клинок? Нет уж, увольте. Одним быстрым движением я вынул нож из тела, чуть придержав военврача левой рукой, чтобы он не упал на пол. Обтирать клинок от крови не стал, так и вышел из морга, держа орудие в правой руке. Вокруг тишина и спокойствие. Никто не бежит с винтовками наперевес, не светит фонарем в лицо. Никто обо мне не знает. И убийца не знал, что я его заметил, и уже давно ушел от морга, бросив тело врача. Легко можно было представить, как все произойдет дальше. Санитары при следующем посещении морга наткнутся на тело военврача, вызовут компетентных людей, которые и проведет расследование, первым делом ориентируясь на орудие убийства, черный нож разведчика. А нож с вырезанными инициалами быстро приведет их ко мне. Все просто. Если бы я не вытащил клинок из тела, то стал бы первым и единственным подозреваемым. А теперь у меня есть небольшая фора, пока настоящий убийца не придумает новый план. Но откуда, вашу мать, у меня в военном госпитале появился недоброжелатель? Я ведь все эти дни был в полной отключке. И еще мертвый военврач, который тоже кому-то перешел дорогу, и его устранили легко, играючи. И получилось два в одном. Он убит, я убийца. Обе фигуры за один ход сняты с доски. Голова у меня до сих пор работала в полсилы, так что все, на что меня хватило, это зарыть клинок под одним из деревьев, запомнив ориентиры, чтобы позже легко отыскать его. После этого я прокрался в палату, стараясь не шуметь, но, разумеется, рыжий Гоша сонно приоткрыл один глаз. «Дима, ты, где был? Орден получать ходил, спи». Зло буркнул я, добравшись, наконец, до своей кровати, и аккуратно опустился на нее. Панцирная сетка заскрипела, но не сильно, не такой уж я был и тяжелый. Ничего более я сделать не мог. Идти к местному начальству и рассказать обо всем, увольте. Меня же первыми арестуют. Я, может, и дурак, но не самоубийца. Я крутился в постели и не мог уснуть, крутя в голове произошедшее. Но фактов в моем распоряжении было слишком мало, и нормальную гипотезу выстроить не получалось. Спросить Гошу, он наверняка знает и в лицо, и по именам всех врачей госпиталя, лежит тут долго, должен был уже запомнить. Нет, опасно. Он, конечно, все расскажет, но потом на допросе, который обязательно проведут, упомянет о моем интересе. И все же я решился. Слушай, друг, а тут никто вокруг меня не ошивался, пока я валялся в отключке? Полушепотом спросил я. Гоша вопросу не удивился. Твоя в основном, Анастасия Павловна. Красивая, слов нет. Повезло тебе, братишка. Такая верной будет по гроб жизни. Вот только умная она шибко баба умной быть не должна. Это я точно говорю. Умная однажды решит, а зачем мне такой дурак сдался, и бросит. Житейская мудрость. Я не был настроен слушать размышления Гоши о жизни, поэтому перебил его. А другие? Мужчины тут были? Мужчины, удивился рыжий. Были, как-нибудь. И главврач заходил каждый день, и кое-кто из медбратьев. А-а, Догадался он внезапно. «Ты спрашиваешь про ту историю? Что за история?» Насторожился я, словно гончая, почувствовавшая свежий след. «Дошатался тут один тип из гарнизонной охраны. Всех твоей Насте клинья подбивал. Я сам слышал. Обещал ей жениться и горы золотые. Но она его сразу отправила на Кудыкину гору и по морде дала разок для пущего понимания, когда тот руки пытался распускать. Вот, версия нащупывалась. Фамилия его как? Хрипунов, кажется, засомневался Гоша, не помню точно. Он давеча заходил как раз, ты еще в бессознанке был. Трогал твой сидр, я сам видел. А что случилось? Мой вещмешок лежал под кроватью, но у меня пока руки не дошли проверить его содержимое. Берем за предположение, что этот Хрипунов украл мой нож, потом убил им незнакомого мне военврача и оттащил тело в местный морг. Мотив – ревность. Он ухаживал за Настей, но видел, что она все свободное время проводила рядом с моей койкой. Как только я очнулся, самое время подвести меня под трибунал, убить врача, подкинуть улику, и мне конец. Славно придумано. Вот только насколько нужно было двинуться головой, чтобы совершить подобное. Хорош базлать. Поспать дайте. Раздался хриплый голос откуда-то со стороны. Мы замолкли. Уснул я мгновенно, проснулся рано. Вчерашняя версия убийства за ночь утвердилась в моем сознании, обросла красками и деталями, которые, впрочем, я сам придумал и домыслил. Я сел в постели, почти все вокруг еще спали. Кто-то спать не мог, мучился от боли, стоны, хрип и кашель, к этому сложно привыкнуть. Можно только игнорировать, отключив эти звуки от собственного сознания. Дверь палаты отворилась, и внутрь заглянул человек в форме с сержантскими лычками. Лицо его мне сразу не понравилось, чуть заостренное, хищное, неприятное. Он словно искал что-то или кого-то. Наши взгляды встретились. Он этого точно не ожидал, поскольку на мгновение опешил, но тут же отвел взор в сторону и закрыл дверь. Я не видел этого человека прежде, но сразу понял, что это был главный подозреваемый, только что явился собственной персоной. Отлично. Зачем он пришел? Проверить обстановку. По спине пробежали мурашки в ожидании новых неприятностей. Мне показалось, что это еще не все. Вслед за визитом Хрипунова обязательно придет еще кто-то. Все пошло ровно по тому сценарию, что я представил. Через четверть часа в палату заявились несколько человек. Главным среди них был незнакомый капитан с пехотными погонами, остальные – простые бойцы с оружием в руках, и, что характерно, все они двинулись прямиком к моей койке. Почему? Вот главный вопрос. Нож-то я надежно спрятал, и вряд ли его кто-то мог за это время отыскать, а иных улик против меня не имеется. Значит, что? Кто-то навел следствие на мою скромную персону, и я даже знал имя этого человека – Хрипунов. В палате мгновенно наступила мертвая тишина. Казалось, даже те, кто спал, притихли при появлении капитана и красноармейцев с винтовками. «Гражданин Буров», — неприятным голосом поинтересовался капитан, оперуполномоченный СМЕРШ, капитан Полевой, «прошу пройти со мной». «В чем дело?» — спокойным тоном спросил я со своего места. «Он же лишь вчера очнулся». Гоша возмущенно вскинул руку. «Что вы от него хотите?» Капитан проигнорировал вопрос и резко приказал: «Встать, он же раненый!» Опять заорал Гоша. Я молча поднял нательную рубаху и показал на бинты. «Прекращай валять Ваньку, Буров!» Зло зашипел капитан. Встал и собрался. «Живо!» Я видел, что Полевой едва сдерживается. Но одновременно я понимал, что попасть под арест – это конец для меня. Оттуда уже ничего не докажешь. А кое-какие улики против меня у капитана имелись, иначе он не явился бы сюда. В проеме двери вновь мелькнуло неприятное лицо Хрипунова, и я встал на ноги, держась за дужку кровати. Тут же в комнату, оттолкнув сержанта в сторону, словно фурия, влетела Настя и требовательным тоном поинтересовалась, смело глядя прямо в глаза капитана. «Что здесь происходит? Мы забираем этого гражданина для допроса», — миролюбиво ответил он, хотя мог этого и не делать. «Есть основания полагать, что он замешан в особо тяжком преступлении. Вы с ума сошли, товарищ капитан?» Широко распахнула глаза Настя. «Да вы хоть знаете, кто перед вами? Это же герой. О нем в газете писали. У него же орден Красного Знамени. А еще именной пистолет. Знаете от кого? Дмитрий, ну-ка покажи». Словно загипнотизированный, я потянулся и достал свой вещмешок. На меня тут же наставили винтовки сопровождающие полевого бойцы, но тот тоже, видно, попал под очарование личности Анастасии Павловны, поэтому махнул рукой, мол, доставай. Я и достал пистолет вместе с кобурой и передал капитану. Тот вытащил ТТ, глянул на гравировку, и выражение его лица мгновенно изменилось, лишь только он увидел фамилию Бери. «Вот, значит, как», — медленно протянул он. «Именно». Никак не могла угомониться Настя. «А знаете, что он сделал перед тем, как попасть в госпиталь? Угнал секретный немецкий танк и лично привел его к нашим позициям. Об этом все говорят. Вы понимаете, что это дело будет контролироваться на самом верху». Она многозначительно подняла указательный палец, нацелив его в низкий потолок. Капитан Полевой автоматически тоже посмотрел туда и задумался. Одно дело – взять под белые руки и разговорить обычного красноармейца, применяя любые методы ведения допроса, который сочтет нужным следствие, а другое – схватить такую матерую всесоюзную звезду, как я. Тут, если сделаешь что не так, своя же голова полетит с плеч. Капитан это прекрасно сознавал. Что вообще произошло? Настя сменила тон с требовательного на удивленный. Моему пациенту пока не рекомендовано двигаться, он тяжело ранен, ему необходим покой. Полевой, наконец, взял себя в руки и заговорил строго и важно. Произошло убийство. Гражданин Буров, главный подозреваемый. Что вы говорите? Заволновалась Анастасия. Убийство? Какой ужас. А кого убили? Из чего вы решили, что неходячий больной способен на подобное? Убит майор медицинской службы Скрипин. Начал было капитан, но его из-за спины Насти перебил Хрипунов. Как это неходячий? Очень даже ходячий. Я сам его вчера видел. Я не ошибся, это Хрипунов настучал на меня капитану. Вот только он не учел, что я не обычный смертный, а на особых ролях. Так что теперь на этом моменте можно было сыграть и в обратную сторону. Скрипин, не поняла Настя, вы сказали, убит Скрипин? С утра тело обнаружили прямо в морге. Военврача убили ударом ножа в сердце. Настю передернуло от ужаса. Я ее прекрасно понял. Она, хоть и стойкая, но смерть есть смерть. Особенно неожиданная и знакомого человека. Это всегда сшибает с ног. Начинаешь думать всякое, размышлять о тщетности бытия. Но сейчас меня волновали другие вещи. Про смерть подумаем, когда она подойдет и постучит по плечу. Мол, пора. А мне недавно рассказали, что вы в моих вещах копались, невзначай бросил я Хрипунову, и, кажется, попал в цель. Зачем? Странно, кстати, что он взял нож, а не ТТ. Вот тут бы я точно не отвертелся. Впрочем, еще докажи, что стреляли бы из моего пистолета, а нож, вот он, торчит в сердце, а на рукояти мои инициалы. Хрипунов побледнел и отступил на шаг назад. Если сейчас побежит, точно виноват, тогда ату его, хватай. Полевой насторожился, словно взяв след, и всем телом повернулся к Хрипунову. Но сержант не побежал, сдержался. Однако я видел, что это стоило ему огромного усилия воли. «Что ты несешь, щенок?» Он попытался пойти в атаку. «Чтобы я копался в твоем барахле, не было такого. Я видел». Вступился за меня Гоша. Он шарил, но взял лишь то, не заметил. Хрипунов бросил на него ненавидящий взгляд и коротко ответил, тут же переменив собственную позицию. Ничего не брал, просто проявил бдительность и проверил, на что он вообще надеялся. Зайти в палату, где лежит около 40 человек, обыскать Сидора и думать, что никто этого не заметит. Хотя, в принципе, под шумок провернуть это было возможно. Например, при раздаче питания. Вот только Гоша обратил внимание на его действия и рассказал мне. А значит, есть что предъявить. В голове мелькнула мысль. Вдруг сержант подбросил туда нечто такое, отчего мне будет уже не отвертеться. Но тогда он бы акцентировал на этом внимание и, наверняка, потребовал бы провести обыск моего Сидора. Но Хрипунов молчал, даже не глядя на вещмешок, который я все еще держал в руках. «Скрипин», — повторила, как завороженная Настя, «Семен Ефимович, как же так, ведь только вчера вечером мы с ним говорили, с ним все было в полном порядке». Полевой, все это время задумчиво вертевший мой именной ТТ в руках, бросил быстрый взгляд на Настю. «И о чем же вы с ним говорили? Позвольте узнать». Он жаловался на то, что медикаментов не хватает, образовался жуткий дефицит. «У меня сложилось впечатление, что он подозревает хищение, но не может этого доказать. Я прекрасно сознавал, что в условиях нехватки медикаментов под учетом была каждая таблетка. Медицинские службы фронтов обязаны были обеспечить бесперебойную доставку всего необходимого. КФСУ даже ввело полевые армейские склады и их подвижные отделения, лишь бы не отстать от продвижения наших войск. Но и в тылу с лекарствами были сложности. КСУ, Главное военное санитарное управление. И если военврач Скрипин вскрыл факт хищения, это гораздо больший повод избавиться от него, чем банальная ревность. Те обитатели палаты, кто мог слышать и видеть, взирали на все происходящее, как на спектакль, поставленный всемирно известной труппой. Развлечений в лазарете не имелось, многие вовсе не могли подняться с постели, и развернувшееся перед ними зрелище стало хитом сезона. Но на последнюю фразу Насти начали бурно реагировать. «Мне обещали укол, чтобы боль окаянную убрать, но так и не сделали», — сообщил усатый мужик, у которого отсутствовала левая нога почти по колено. «И мне обещали, а потом говорят: терпи, на всех не хватает. Лекарства хотели подвести, но потом, вроде, машина сломалась». Дело начало принимать совсем иной оборот. Капитан Полевой послушал, а потом резко скомандовал, указав на Хрипунова: «Этого арестовать». Красноармейцы тут же скрутили сержанта, тот и пикнуть не успел. Ему завернули руки за спину, обыскали, но ничего особого не нашли, только изъяли табельное оружие. Полевому передали документы сержанта, он их внимательно изучил, даже посмотрел на просвет и удивленно сообщил: «А ведь это фальшивка». Хрипунов зарычал, пытаясь вырваться, но совладать с охраной не сумел, а потом и вовсе получил несколько крепких ударов по голове и корпусу, и обмяк в руках бойцов. Капитан быстро собрался с мыслями и скомандовал: «И этого взять», — кивнул он в мою сторону, — «будем разбираться». Сопротивляться я не думал. Даже если бы я раскидал всех этих бойцов, включая Полевого, что дальше? Бежать сломя голову невесть куда? Я ни в чем не виноват, и собирался доказать собственную невиновность. Настя, к счастью, отошла в сторону и не препятствовала моему аресту. Всегда нужно четко понимать границы допустимого. Капитан Полевой был на редкость адекватным человеком, но лезть ему под руку при исполнении прямых обязанностей не стоило. «Осторожнее с раненым», — лишь попросила она, и это пожелание учли. Меня не били, не волокли по полу, не закручивали руки, лишь аккуратно отвели в полуземлинку, служившую местным казематом. Там и оставили на время в полном одиночестве. Хрипунова утащили куда-то в другое место. Камера, или как можно назвать практически пустой отсек с земляным полом без единого удобства, была 4 метра, но мне было все равно. Койку заменяли дощатые нары. Я уселся на них у дальней стены, прислонившись спиной к покатому навесу, и принялся ждать, чем все разрешится. Ожидание затянулось куда на более долгий срок, чем я думал. День сменился ночью, мне принесли сытный обед, которого я не ожидал получить, и ведро, но ничего не объяснили, а я вопросы и не задавал. Все равно не ответит. Следующие пару дней прошли ровно так же. Пищу доставляли, ведро меняли, но допросов не вели, и вообще, словно бы позабыли обо мне. Лишь незнакомый санитар приходил раз в день делать перевязки. Настю ко мне не пускали, хотя, я был уверен, она требовала посещений, хотя бы с целью медицинского освидетельствования. Пожалуй, если бы моя рана требовала сейчас обработки и ухода, мне пришлось бы худо. Но я уже совершенно не чувствовал боли, рана затянулась, превратившись в розовый шрам. Чудо. Но я давно перестал удивляться тому, что творится с моим телом. Впрочем, я уверен, что если бы это тот белобрысый немец подстрелил меня, я бы умер. По-честному, без дураков. Повезло, что я переиграл его, а не наоборот. Наконец, очередным утром меня вывели во двор. Я нервничал. Мало ли что могло произойти за это время. Но снаружи я встретил капитана Полевого. У его ног валялся мой вещмешок. «Как чувствуете себя, Буров?» — спросил капитан. «Смотрю, на ногах твердо держишься». Я молча кивнул. Особист смерил меня пристальным взглядом, немного помолчал и отрывисто бросил, словно через силу: «Благодарю вас за сотрудничество, товарищ младший лейтенант. С вашей помощью удалось раскрыть несколько тяжких преступлений, совершенных на территории госпиталя. Прошу извинить за задержание, но, сами понимаете, в данных обстоятельствах это было необходимо. Требовалось выяснить все подробности дела». Я снова промолчал. Мне было ясно, что все претензии ко мне сняты, а капитан совсем не дурак. Он прекрасно понимал, что история, в которой замешан странный орденоносец с именным пистолетом, попадет в объединенную сводку по наркомату и ляжет прямо на стол самому Бери. А уж тот подобный рапорт не пропустит мимо глаз, внимательно изучит и сделает собственные выводы. Поэтому, зачем рисковать собственной карьерой? Кто знает, что за тип этот Буров, и какие именно взаимоотношения связывают простого танкового командира с могущественным Лаврентием Павловичем. Явно проще уладить дело миром. Вам нужно пройти военно-врачебную комиссию, а после этого можете отправляться обратно в корпус», — продолжил Полевой. «Надеюсь, претензий у вас не имеется», — я сухо бросил в ответ. «Не беспокойтесь, товарищ капитан, никаких претензий. Больше не увидимся». Мне показалось, или после этих слов Полевой облегченно выдохнул. Глава 13. Полуторку нещадно подкидывало на каждой кочке, колеса бухали в многочисленные ямы и колдобины, мы подлетали вверх и тут же падали вниз с громкими матюками, но, тем не менее, как-то двигались в нужном направлении. Помимо меня, в кузове сидели еще человек 10 бойцов, возвращавшихся на передовую из госпиталей. Люди дико злились, в первую очередь на самих себя. Это же надо так сглупить. В 10-й раз рассказывал бывший свердловский рабочий, а ныне мехвод одной из машин. Вылез через свой люк и спрыгнул вниз, не глядя. А нога как хрустнет, 2 недели ходить не мог, повезло хоть, что не перелом, так бы я все на свете пропустил. Пока наших догоним, уже Берлин возьмут. Ничего, и по нашей душе хватит, вставил кто-то мрачно. Советские войска активно наступали на брянском направлении. Взятие Орловского плацдарма не позволило немцам использовать его для прорыва на восточном направлении, а контрнаступление постепенно перерастало в генеральное наступление. А как наш лейтенант Дикий под Борилово дрался, с гордостью заявил совсем юный парнишка со светлыми соломенного цвета волосами, из 61 и краткой гвардейской танковой бригады. «Расскажи-ка», — подбодрили остальные. «Два дзота снес машиной, 3 миномета раскатал, да целую противотанковую батарею. Самого ранило, радиста-пулеметчика ранило, но он крикнул мехводу: «Дави гадов!» И тот пошел месить немецкие траншеи. Из обоих пулеметов огонь открыли. Тут-то фашистам и поплохело. Поняли, гады, с кем связались. Потом все же сумели поджечь танк Дикого, но тот выбрался на броню и из огнетушителя под ураганным огнем врага сбил пламя. Немцы били из всех орудий, но пули мимо летели. Он был, как заговоренный. Рассказчик сделал театральную паузу, нагнетая интерес. Но все и так слушали, раскрыв рты, сопереживая от всей души. «И что, ушел?» Не выдержав, спросил бритый наголо сержант Борисов, с которым я познакомился еще в госпитале. Олег был сложным человеком, любил приукрасить некоторые бытовые сложности, но в целом, на него можно было положиться. «А то ж, с гордостью, будто он сам это совершил», — ответил паренек. «Наш лейтенант Дикий, а вого какой человек, увел машину из-под огня, все уцелели. Полуторка чуть притормозила, обгоняя стрелковый полк. Судя по новой форме и молодым лицам, бойцы совсем свежие, только прибывшие из тыла. Шофер несколько раз погудел, чтобы никто случайно не сунулся под колеса. В том бою несколько фашистских дивизий разгромили», — негромко вступил в беседу усталый, бледный на вид капитан, до этого момента молча сидевший в углу на ящике. «Кучу фрицев побили. Наших тоже немало там осталось, товарищ капитан», — мрачно вставил один из красноармейцев. «У нас в роте почти все полегли». В обычное время такой понебратский тон по отношению к старшему по званию был бы недопустим, но тут в кузове эти несколько часов словно бы уравняли всех между собой. К тому же, капитан сам заговорил первым. «Танки горели и горели», — добавил кто-то сбоку, — «я не увидел лица. Прицельно били, гады, половины корпуса, как не бывало, больше 1000 наших навсегда там осталось, а сколько ранено, не счесть. У нас в 197 и краткое почти сразу машину комбата подбили. Майор Рахматуллин погиб. Зато сержант-компанеец из батальона автоматчиков ворвался в окопы немцев, уничтожил пулеметный расчет, занял круговую оборону и держался там, пока подмога не подошла. Мужик, настоящий герой. Экипаж Бучковского тоже погиб. Борилова брали, сначала вся рота погибла, один пионер и остался. В воронку влетел и застрял, ни туда, ни сюда. Отстреливались с места, покинуть танк не захотели. Наши подкрепления послали, но пробиться не смогли. Потом автоматчики Михейкина прорвались на помощь, окопались. Бучковский послал радиограмму, что так и так, ведут бой с превосходящими силами, боеприпасы кончаются, но будут драться до последнего. Потом, уже после боя, под танком пистолет нашли, а в нем короткая записка. Нам ее зачитали. «Мужики, мне 40 лет. Я слушал и плакал. Повоевали мы немного, но успели убить больше 100 гитлеровцев. отомстите за нас. Я вспомнил Бучковского и его экипаж. Деньги на постройку танка «Челябинский пионер» собирали школьники Челябинской области. И собрали. До копейки. Многие отдавали все свои сбережения, не жалея. Весной я присутствовал при передаче машины танкистам. Бучковский, молодой, высокий, статный, вышел тогда к пионерам, принял наказ, записанный в обычную ученическую тетрадь, и торжественно пообещал от имени комсомольского экипажа выполнить его, бить врага, не жалея себя, до последней капли крови. Выполнил, получается, слова клятвы, не обманул. Я только сейчас осознал потери нашего корпуса и ужаснулся. Мне все же подсознательно казалось, что плацдарм удалось взять меньшим числом жертв. Жалко ребят, первый их бой оказался последним. Был ли смысл вот так гробить неопытных в военном плане рабочих, бросая их на смерть? Но я четко помнил приказ не идти на прорыв, а лишь поддержать его. И это не наша вина, что мотострелкам не удалось тогда прорвать линию фронта, и делать это пришлось корпусу. Впрочем, это и не вина мотострелков. В жизни часто что-то идет не по плану. Было очевидно, что командование сделает выводы из произошедшего. Я очень надеялся на то, что в следующий раз у нас будет нормальное прикрытие с воздуха, и что Ставка додумается передать в состав танковой армии артиллерийскую дивизию. Это очень важно для нас. Иначе, мы как на ладони для немцев, а так им придется прижать голову близко-близко к земле. Грузовик увяз в большой луже и начал буксовать на месте. Мы повыскакивали наружу и добрых четверть часа выталкивали его, ухомоздавшись в грязи по уши. Уже и веток под колеса накидали, и накатом туда-сюда, туда-сюда. Не идет, зараза. Наконец, очередная попытка увенчалась успехом, и полуторка выбралась на твердую поверхность. Чуть очистившись, мы забрались обратно в кузов. Почти все тут же начали сворачивать самокрутки из газет, набивая их махоркой. «Угощайтесь, бойцы!» Капитан достал пачку папирос и щедро предложил всем желающим. «Это дело, благодарствуем!» Пачка тут же опустела, но последнюю папироску, как положено, оставили самому капитану. Задымили. Сержант Борисов, севший рядом со мной, задумчиво сказал, обращаясь ко всем сразу. «У меня соседа по палате девчонка с поля вытащила, совсем молоденькая. Он говорил, сама раненая, кровь по лицу течет, одним ухом ничего не слышит, но уцепилась крепко и тащит его. Плачет и тащит, а он бы и рад помочь, да рана тяжелая, едва сознание не теряет. Брось, кричит, она не бросает, так и вытащила. Шурочка ее зовут, фамилию он так и не узнал. Вытащила и убежала другим помогать. Жива ли? Все молчали, а что тут скажешь? Машина как раз проезжала мимо деревушки, большая часть домов в которой была сожжена, на их месте торчали обгорелые бревна, но несколько домов уцелели, и там шла своя жизнь. Свора детишек, полуголых и босых, палками гоняла по черной земле пустую консервную банку. У покосившегося забора стояла чуть полноватая, еще молодая женщина, и задумчиво смотрела на нашу машину. Может, искала взглядом своих, но не находила. Сильно пахло гарью, хотелось кашлять. Я прикрыл рот ладонью, но помогало слабо. В поле за деревней, недалеко от дороги, лежала огромная, почти полностью обглоданная коровья туша. Вокруг с карканьем кружила воронье. Время от времени птицы садились на тушу и продолжали пировать. Капитан сплюнул за борт и, чтобы сменить тему, рассказал. Поймали в плен четырех немцев, стали допрашивать. А они, как узнали, что их взяли мы, уральцы, чуть от страха не обосрались. «Не убивайте нас, лопочут, пощадите». И стали мы, братцы, выяснять, чем же успели так запугать немчуру. Вроде на фронт только прибыли, а уж страх навели. Что оказалось? Их пропагандисты обозвали нас дивизией черных ножей. Мол, мы дикие люди, всем пленным этими ножами сразу головы режем, никого не щадим. А поэтому, где встретишь черного ножа, убивай его безо всякой пощады, или он убьет тебя. А зачем им врать? Не понял кривоватый на лицо боец, вдобавок с заячьей губой. «Ну как же», — пояснил капитан, — «они стремятся переложить свои варварские качества на нас, тем самым сделав из нас нелюдей. А с нелюдью как поступают? Безжалостно уничтожают, потому что с нелюдью договориться ни о чем невозможно. Нелюдь — это зверье, это отбросы. Их главари пытаются внушить простым солдатам, что нас нужно истребить, всех до последнего. Ничего, они еще ответят перед судом и за эти преступления, и за клевету тоже. Попомните мои слова». Я невольно потрогал рукоять своего черного ножа, который перед отъездом из госпиталя выкопал из-под дерева и спрятал в вещмешок. Не оставлять же, жаль, что он обогрился кровью честного советского человека, врача, но главное, преступник не ушел от ответа. Как только Брянск возьмем, нам будут открыты все пути на запад, так что повоюем еще, повоюем. Обрадовались бойцы, воевать придется еще долго и тяжело, я это прекрасно сознавал, и все равно бесился в душе от того факта, что «Орел» взяли без меня. Да, мы угнали королевского тигра, чем принесли явную пользу нашим конструкторам, и все же эта нелепая рана слишком уж надолго выбила меня из строя. Впрочем, если бы не ускоренная регенерация моего организма, все могло бы еще больше затянуться. Настя, как только услышала, что я прошел комиссию и возвращаюсь на передовую, ушам своим не поверила. Заставила меня снять рубаху, развязала бинты и, лишь увидев розовый шрам, как-то нелепо пожала плечами. Здоров, и правда, здоров, но ведь всего неделю назад я сама делала перевязку, так быстро подобные раны не заживают. Да на мне все, как на собаке. Отмахнулся я. Тяжелое детство, деревянные игрушки, прибитые к полу. Димочка, распахнула она свои прекрасные глаза. Это правда, тебе игрушки к полу прибивали, но зачем, чтоб не сперли. Детей много, игрушек мало. Сказал так, а потом пожалел. Поверила ведь, искренне пожалела. Зато потом напоследок целовались в укромном месте так долго, что губы заболели. Но дальше поцелуев не заходили. Наверное, могли бы. Думаю, Настя уже была готова, но я не стал форсировать события. И сделал это по одной простой причине. Зная Анастасию Павловну, я был уверен, что она однолюб. И если меня завтра прикончит, она еще долго, если не всю жизнь, будет скорбеть. А зачем портить жизнь такому хорошему человеку, как Настя? Пусть встретит кого-то, с кем сможет создать семью, и будет счастлива. Однажды я ей в порыве эмоций предложил выйти за меня замуж, но, поразмыслив, более к этой теме не возвращался. И она как бы делала вид, что ничего не помнит из того разговора, поэтому на поцелуях и легких объятиях, без фривольного лапанья за выдающиеся части ее тела, я и остановился. А наутро убыл обратно в расположение части, так и не встретив ее более. Наверное, так было правильно. И теперь наша полуторка который час упорно неслась к цели, объезжая многочисленные преграды на пути. За прошедшее время 4-я танковая армия, в состав которой входил УТК, ушла вперед на значительное расстояние, и добраться до расположения заняло больше времени, чем я ожидал. Несколько раз нас останавливали для проверки, но документы у всех были в порядке, и к вечеру мы оказались на месте. По дорожным разговорам я уже понял, что настроение в корпусе стоит странное. С одной стороны, плацдарм взяли, немца потеснили. Но с другой, потери такие, каких не ждали ни командиры, ни бойцы, ни высокое начальство. Что самое плохое, я не знал, живы мои ребята или нет. Безрассудно ввязавшись в охоту на королевского тигра, я, по сути, бросил их на произвол судьбы. Да, ранения я не ждал, но мог предположить и самое худшее, что я не вернусь из того рейда живым. А что тогда? Командование танком передадут либо кому-то из членов экипажа, добавив четвертого бойца до полного комплекта, либо назначат нового командира. И что там могло произойти за эти дни, бог весть. Слыша о катастрофических потерях корпуса, и особенно нашей 244 и краткой танковой бригады, которая практически перестала существовать, я мог бы лишь молиться, если бы умел. Но холодный разум говорил, считай, что все уже мертвы. Если ошибешься, будет повод для праздника. Если окажешься прав, будешь морально готов к этой потере. Но нельзя хоронить друзей заранее. Поэтому я всячески сопротивлялся внутреннему голосу, подавлял дурные мысли и надеялся на лучшие. Добравшись до расположения, я первым делом попробовал разыскать комроты капитана Васина, но мне сказали, что он геройски погиб. Также оказалось, что Коновалова сняли с командования бригадой за старое дело. Еще на Кубинке во время тактических учений один из танков врезался в колонну мотоциклетного батальона. Тогда погибло 10 человек и еще пара десятков были ранены. И вот приказ об отстранении догнал Василия Ивановича под Орлом. Новым командиром бригады был назначен подполковник Михаил Георгиевич Фомичев, о котором я не знал ничего. От ваших вообще мало кто остался, пожал плечами очередной боец, у которого я пытался выяснить дислокацию роты. Вроде слышал, что остатками 244 и краткое усилили 197-ю Свердловскую, хрен его знает, Поищи вон в том подлеске, он ткнул рукой в нужном направлении, вроде бы туда 34-ки двинули. Чем дальше, тем все происходящее казалось мне сквернее и хуже. Кажется, челябинская бригада приказала долго жить. Нет, не верю. До подлеска было рукой подать, и вскоре я наткнулся на первые костры, у которых готовили еду танкисты. Многие лица были знакомы, и меня узнавали, здоровались, но я отвечал коротко, ища взглядом своих. «Димка, тьфу ты, товарищ командир!» Голос Корякина я узнал бы среди многих. Он уже шел мне навстречу, высокий, надежный, сильный, широко раскрыв объятия. И я так обрадовался, что крепко обнял старого знакомого. «Живой!» — констатировал он, охлопав меня по плечам и спине. «И даже не морщишься, подлечился, значит, как новенький. Что с нашими? Все живы?» Евсюков ранен, зацепило случайным осколком, отправили в тыл, в госпиталь. Но обещали, что поставит на ноги и скоро вернется в строй. Остальные – целы. Командир у нас новый, и мехвода другого дали вместо Евсюкова. Но там, впрочем, сам увидишь. А вообще, жопа у нас, Дима, полная жопа. Отставить паникерские разговоры. Резким тоном приказал я. Мне вполне хватило послушать болтовню в дороге, чтобы понять, такие речи нужно пресекать сразу и жестко. Иначе, настроения начнут плавать, и это после обязательно скажется. Куда вообще смотрит политруки? Ощущение, что они совершенно не выполняют свою работу. Все трудности временные. Петр Михайлович, пойми, мы уже переломили немцу хребет. Да, люди за это заплатили большой кровью, но все не зря. Клянусь тебе, не зря. Почему-то мне хочется тебе верить, командир, не по уставу, но искренне ответил Корякин. Мы в сотне метров отсюда расположились, но тебе, думаю, сначала к новому комроту нужно наведаться. Дуюн его фамилия. Палатка вон в той стороне. Я благодарно кивнул и направился в указанном направлении. Дуюна я нашел быстро. Был он широк в плечах, уверен в движениях и обладал легким украинским говором. Он и еще несколько лейтенантов курили папиросы и разглядывали карту, разложенную, как обычно, прямо на ящиках. «Товарищ капитан», отдал я честь и протянул врачебный аттестат. Младший лейтенант Буров явился после ранения, готов к продолжению несения службы. Дую наглядел меня, быстро пробежал глазами по аттестату и, кажется, остался доволен. Еще бы, при жестком дефиците бойцов и командиров каждый человек сейчас на вес золота. С капитаном прежде я знаком не был, но, кажется, слышал о нем. Смелый, честный, бескомпромиссный. Такие рождены для войны, а в тылу их отодвигают в сторону хитро сделанные интриганы, мастера подковерных игр. Буров, рад знакомству. Он протянул мне руку для крепкого рукопожатия, после чего я пожал руку каждому из офицеров. Капитан Дуюн Александр Викторович, какой номер твоего танка? Целый, 744 и краткое, Уралец, все выжили. Только мехвода ранило, убыл в госпиталь, и командира заменили. Я сам еще не познакомился с ним, первым делом сюда явился, доложиться. Понятно, задумался Дуюн, вернем тебя обратно. Слаженный экипаж дорогого стоит, сейчас много машин без командиров осталось, найдем, куда его поставить. Все мрачно молчали. Я еще по дороге понял, что рассказы еще преуменьшены, а на самом деле все обстоит еще хуже. Но это ничего не меняло. Итак, товарищи командиры, к этому моменту наш 30-краткий корпус успел освободить более 20 населенных пунктов. Потери наши велики, но фашисты потеряли еще больше. Наша текущая задача – перерезать шоссейную дорогу на Карачев, а потом взять город. Этот транспортный узел очень важен для немцев. Они организовали вокруг Карачева сильный оборонительный район, взять который будет непросто. После совещания я вернулся к танку, и первым, кого увидел, был Леша Носов, мой лучший друг и светлая голова, который, впрочем, по моему мнению, сейчас должен был находиться в цехах Танкограда, а не в лесах под Брянском. Одет Леша был в свеженькую форму и блистал ослепительной улыбкой. За прошедшие несколько месяцев, что мы не виделись, он чуть вытянулся вверх и немного раздался в плечах. «Димка, друг, Леха, откуда, какими судьбами?» Мы радостно обнялись, а потом Носов вспомнил о субординации. «Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться?» «Разрешаю», улыбнулся я. «Сбежал я, просто прыгнул в отходящий эшелон. Когда тот притормозил, чуть не сорвался, но мужики втянули за руки, потом присягу принял, отправили на фронт. Я просился в нашу 244-ю, но когда сюда смог попасть, от нее уже мало что осталось. Капитан Дуюн пошел навстречу и определил меня к вам вместо Евсюкова. Вот только с тобой не пересеклись, опоздал я. Так и воюем теперь. Только за Мехвода у нас Михалыч, а меня стрелком-радистом посадили. С одной стороны, я искренне обрадовался Леше. Ближе человека в Челябинске у меня не было. Мы с ним многое прошли вместе. С другой стороны, здесь и сейчас было очень опасно. Он приехал словно бы на собственные похороны, и ничем помочь я не сумею. Теперь его жизнь в руках судьбы и его собственных. Он сделал свой выбор, и я уважал его за это. Рад, что ты здесь. Поговорим позже, мне нужно побеседовать с вашим командиром. Временный командир танка лейтенант Морозенко оказался прекрасным человеком и ничуть не расстроился, когда я сообщил, что меня вернули в экипаж, а ему приказано явиться к Дуюну для нового назначения. Он быстро собрал вещи и ушел, пожелав всем удачи. Как только мы остались вчетвером, то и могучий Казаков не выдержал и стиснул меня в объятиях так, что ребра затрещали. «Не задуши его», — всерьез сказал Корякин, — «и не поломай, он же только после госпиталя». Казаков испуганно разжал объятия. «А давайте-ка ужинать, у меня каша готова», — смущенно предложил он, и через 5 минут все с удовольствием уплетали обжигающе горячую кашу. Я рассказал про госпиталь, умолчав, правда, про историю с убитым врачом. Носов живо поведал, как они сражались за Орел. Казаков время от времени поправлял его, Корякин больше молчал, уйдя в себя. Потом я пересказал историю о пленных немцах, до ужаса боявшихся черных ножей, и все рассмеялись. Алеха сказал: «Вчера сестра Митсанбата Рахиль, да вы все ее знаете, песню сочинила, а Иван и Наум музыку придумали. Сейчас все ее поют. Можно и я попробую, вам понравится. Жаль, гитары нет». Он собрался, чуть откашлялся и негромко затянул сочным баритоном: «Шепчут в страхе друг другу фашисты, притаясь в темноте блиндажей. Появились с Урала танкисты, дивизия черных ножей, беззаветных бойцов отряды, их отваги ничем не убьешь. Ой, не любит фашистские гады наш уральский стальной черный нож». Мы слушали песню внимательно и сосредоточенно. Она была про тех, кто сидел сегодня здесь у этого костра, про других наших товарищей, находившихся рядом, про тех, кто погиб и тех, кто еще жив. Она была и о тех, кто остался дома у станков на заводах, кто не доедал, работал без отдыха и перерыва, чтобы мы могли достойно сражаться. Она была обо всех нас. И понимаешь, когда вместо траура по погибшим рождается яростная музыка о несгибаемом духе, уральской воле и долгожданной победе, которая обязательно наступит, люди не отступят, их не сломать, нужно только драться, цепляясь зубами, шаг за шагом выгрызая у врага каждую пять родной земли. Мы напишем: «Воюем, как надо, и уральский подарок хорош». Ой, не любит фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Отрывок из песни о черных ножах. Музыка Н. Комма и Овчинина. Слова Р. Нотик. Глава 14. В город мы вошли сразу с нескольких направлений и тут же направились вглубь к самому центру, где находились бывшие административные здания. Танки шли по параллельным улицам, чутко ведя башнями на любое подозрительное шевеление. Злые, сосредоточенные, безжалостные.